Глава 53. Москва. Четверг. 13:50. Саблин вернулся в офис. Опять начала болеть голова. Авария, видимо, не прошла просто так. Следователь дал себе слово. Как только закроет дело, сразу сходит к врачу. Звякнул мобильный телефон. Что-то пришло на почту. Саблин достал смартфон. Пришли результаты экспертизы пузырька из-под цианида. Он пролистал заключение. На предмете не обнаружено отпечатков пальцев Крюковой. С одной стороны, неудивительно, она могла их стереть. С другой стороны, это чуть-чуть пошатнуло твердую версию, что убийца — девушка. Но самое интересное было дальше. На крышке пузырька обнаружен частичный отпечаток. Он принадлежит Карине Хабулане.